Хуэйнэн. 638-713 годы. Много вопросов задают. Но, в конце концов, много ли толку в изучении? Вся беда в том, что внешне вы связаны с горами, реками, великой матерью землей. Внутренне — со зрением, слухом, памятью и пониманием, а также с совершенством Будды, как с чем-то, чего нужно пытаться достичь. Людей же вы воспринимаете как существ, которых вы хотите спасти от неведения. Немедленно вырвите все это из вашей природы и, достигнув абсолютной внутренней целостности, оставайтесь в этом состоянии везде и везде, гуляя, сидя или лежа. Достигнув этого, вы найдете, что весь космос стал вашим родным домом, что все вам кажется раем, и кипящий котел, и огонь, что все золото, изумруды и бриллианты мира для вас потеряли всякую цену. Тому, кто однажды достиг прозрения относительно своей собственной природы, не нужна особая поза как форма медитации. Ему в равной мере подойдет все. Он может сидеть, лежать или стоять. Он наслаждается совершенной свободой духа. Он делает то, что хочет, но, однако, он и не делает ничего неправильного. Он живет в гармонии со своей истинной природой. Его работа — это игра. Вот что я называю познанием своей собственной природы. И познание это представляет собой мгновенный акт, так как в нем отсутствует постепенный переход от одной стадии к другой. В этих вратах моего учения основой является сосредоточенность и мудрость. Ни в коем случае нельзя ложно утверждать, что мудрость и сосредоточенность различаются. Сосредоточенность и мудрость являются единым целым и не разделяются надвое. Сосредоточенность есть субстанция мудрости. Мудрость есть функция сосредоточенности. Как только появляется мудрость, значит, в ней присутствует сосредоточенность. Как только появляется сосредоточенность, значит, в ней присутствует мудрость. Медитация означает созерцание своей изначальной природы и отсутствие волнений. Медитацией называется отрешенность от внешних признаков, а сосредоточенность — это внутреннее спокойствие. Если есть привязанность к внешним признакам, то ваше сознание будет неспокойным. Если будет отрешенность от внешних признаков, то сознание будет спокойным, и изначальная природа будет сама по себе чистой и сама по себе сосредоточенной. Как только начинаешь опираться на внешние обстоятельства, возникает движение, а движение вызывает беспокойство. Как один светильник может рассеять тысячелетнюю тьму, так и одна мудрая мысль может уничтожить тысячелетнее невежество. Не думайте о прошлом, но постоянно думайте о будущем. Одна мысль о зле уничтожает плоды воздаяния за тысячелетнее добро. Одна мысль о добре уничтожает плоды воздаяния за тысячелетнее зло. Что называется покаянием? Взывать к милосердию — это значит в течение всей жизни не совершать дурных поступков. Раскаиваться — это значит знать о своих прошлых ошибках и дурных деяниях и никогда не выбрасывать их из своего сознания. Но бесполезно исповедоваться об этом в словах перед изображением Будд. В этих вратах моего учения покаянием называется «никогда не совершать дурных деяний». Учение о немыслии означает, созерцая все вещи, не привязываться к этим вещам, попадая во всевозможные обстоятельства, не попадать в зависимость от этих обстоятельств, всегда держать свою собственную природу чистой. Если вы встретите людей, у которых не такие же взгляды и уровень понимания, и нет столь же твердой воли и решимости, ни в коем случае опрометчиво не проповедуйте свое учение, этим вы только нанесете им вред, и в любом случае это совершенно бесполезно. Строить монастыри, давать милостыню и делать подношения — это значит практиковать лишь для достижения счастья. А счастье нельзя считать заслугой-добродетелью. Заслуга добродетель находится в дхармовом теле, но не в поле счастья. В нашей собственной дхармовой природе имеется заслуга добродетель. Созерцание своей природы есть заслуга. Уравновешенность и прямота есть добродетель. Внутри созерцать природу Будды, вовне практиковать почтительность. Если вы презираете всех людей и не отбросили свой эгоизм, значит, вы не имеете в себе заслуги добродетели. Если ваша собственная природа омрачена иллюзиями и неведением, то дхармовое тело не имеет заслуг добродетелей. Если добродетель практикуется в непрерывном потоке мысли, а сознание приведено в состояние спокойствия, уравновешенности и прямоты, то добродетель всегда будет практиковаться нелегкомысленно, благоговейно. Культивировать собственное тело — это и есть заслуга. Культивировать собственное сознание — это и есть добродетель. Заслуга-добродетель создается в собственном сознании. Практиковать ради достижения счастья — это отличается от заслуги добродетели. Все вещи не имеют реальности. Поэтому нужно освободиться от идеи реальности вещей. Тот, кто верит в реальность вещей, живет в совершенно нереальном мире. Тот, кто может обрести истинную реальность в самом себе, освобождается от иллюзорности феноменального мира, обретая истинное сознание. Но если в собственном сознании не освободишься от омраченности иллюзий, то где найдешь реальность, когда все ирреально? Живые существа, обладающие чувствами, вовлечены в движение. Бесчувственные объекты недвижны. Если культивировать абсолютную недвижность, то можно уподобиться мертвой неподвижности бесчувственных вещей. Если же вы хотите обрести истинный покой, то нужно сохранять покой в движении. В полной абсолютной неподвижности нет ничего, кроме неподвижности, как в вещах мертвых и бесчувственных нет семян буддовости. Умея хорошо различать внешние признаки вещей, неуклонно держитесь абсолютного принципа. Если вы прозреете и осознаете это, то значит будете действовать в соответствии с истинной реальностью.